Пусть она тебя хоть в угольный ящик выбросит, мне все равно. — Да я не о Нелли, — ответил Джозеф. — Из-за Нелли я бы не стал уходить, хоть она и злая негодница. Нелли, слава богу, ни у кого не может выкрасть душу. Она никогда не была так красива, чтобы на нее глядели, глаз не сводя. — Я об этой богомерзкой распутнице, которая околдовала нашего мальчика своими наглыми глазами и бесстыжей повадкой до того, что он... Нет, у меня сердце разрывается. Позабывший все, что я для него сделал, как для него старался, он пошел и вырыл лучшие смородиные кусты в саду. И тут старик разохался без удержу, сокрушаясь о горьких своих обидах и неблагодарности юного Эрншо, вступившего на гибельный путь. «Дурень пьян?» — спросил Хитклифф. «Гертон, ведь он винит тебя?» «Да, я выдернул 2-3 кустика», — ответил юноша. «Но я собирался высадить их в другом месте». «А зачем тебе понадобилось их пересаживать?» — сказал хозяин. Кэтрин вздумалась вмешаться в разговор. «Мы захотели посадить там цветы!» — крикнула она. «Вся вина на мне, потому что это я его упросила». «А вам-то какой дьявол позволил тронуть тут хоть палку?» — спросил ее свекр в сильном удивлении. «И кто приказывал тебе, Гертон, слушаться ее?» — добавил он, обратившись к юноше. Тот молчал, как немой. За него ответила двоюродная сестра. «Вы же не откажете мне в нескольких ярдах земли для цветника, когда сами забрали всю мою землю?» «Твою землю? Наглая девчонка! У тебя ее никогда не было!» — сказал Хитклифф. «И мои деньги!» — добавила она, смело встретив его гневный взгляд и надкусив корку хлеба, остаток своего завтрака. «Молчать!» — вскричал он. «Доедай вон отсюда!» «И землю Гертона, и его деньги!» — продолжала безрассудная упрямица. «Мы с Гертоном теперь друзья, и я все ему о вас расскажу!» Хозяин, казалось, смутился. Он побелел и встал, глядя на нее неотрывно взглядом смертельной ненависти. «Если вы меня ударите, Гертон ударит вас!» — сказала она. — Так что лучше вам сесть. — Если Гертон не выпроводит тебя из комнаты, я его одним пинком отправлю в ад, — прогремел Хитклифф. — Проклятая ведьма! Ты посмела заявить, что поднимешь его на меня? — Вон отсюда! Слышишь? Вышвырнуть ее на кухню! Я ее убью! «Эллен Дин, если ты позволишь ей попасться мне хоть раз на глаза!» Гертон шепотом уговаривал Кэти уйти. «Тащи ее прочь!» — яростно крикнул хозяин. «Ты еще тут стоишь, разговариваешь?» И он подошел, чтобы самому выполнить свой приказ. «Больше он не станет, злой человек, подчиняться вам!» — сказала Кэтрин. «И скоро он будет так же ненавидеть вас, как я!» «Тише, не надо!» — забормотал сукаризный юноша. — Я не хочу слышать, как вы с ним так разговариваете. Довольно. — Но вы не позволите ему бить меня? — крикнула она. — Уходите, — прошептал он серьезно. Было уже поздно. Хитклифф схватил ее. — Нет, ты уходи, — сказал он Гертону. — Ведьма окаянная. Она раздразнила меня, и в такую минуту, когда это для меня нестерпимо. Я раз и навсегда заставлю ее раскаяться. Он запустил руку в ее волосы. Эрншо пробовал высвободить их, убеждая хозяина не бить ее на этот раз. Черные глаза Хитклифа пылали. Казалось, он готов был разорвать Кэтрин на куски. Я собралась с духом, хотела прийти к ней на выручку, как вдруг его пальцы разжались. Теперь он ее держал уже не за волосы, а за руку у плеча. И напряженно смотрел ей в лицо. Потом прикрыл ладонью ее глаза, минуту стоял, словно стараясь прийти в себя, и, снова повернувшись к Кэтрин, сказал с напускным спокойствием: Учитесь вести себя так, чтобы не приводить меня в бешенство —